сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить. Он покорно выпил ее, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал глазам наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойство и за то, что закапал своими слезами мои пыльные рваные брюки из коричневого вельвета. Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не испанка, то Рахиль могла бы выжить. Торелли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать. Мы все, Яша, Володя Головчинер и я, пошли на похороны. В углу комнаты, где лежала Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замасленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит. К выносу пришел просверняк. Он зло посмотрел на Рахиль, на ее стройные ноги в деревяшках, и вполголоса сделал какое-то замечание синагогальному служке, распорядителю похорон. Слушка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то нескольким безобразным старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый на прокат, уже сотни раз перевозил на расшатанных дорогах покойников из города на еврейское кладбище. Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль и завернули в нее ноги Рахиль. Тогда Растрига с видом человека, исполнившего свой долг, торжественно вышел из комнаты. «Наглец!» — довольно яственно сказал ему вслед Яша. «Распоряжается, как у себя дома». Но просверняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов. «Умоляю вас», — прошептал Торелли, — «не трогайте его. Я опасаюсь скандалов». «Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей». Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал: «А ну, герои, кто помоложе, взяли, подняли, разом, понесли, осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете. Разве это лестница? Это головоломка, накажи меня Бог». Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подскакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока. Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль. Дроги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но кляча не хотела переступить назад, и возница начал бить ее по морде кнутовищем. Торелли закричал на него. Возница сплюнул и сказал: «Если вы такие нежные, то плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине». Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте, пронзительным, доходившим до визга голосом: «Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!» Торелли был жалок в своем горе и гневе. Возница только презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле. Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих. Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла. Торелли роздал нищим подаяние, по 1000 рублей каждому. В то время деньги уже поднялись в цене. Нищие брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала: «Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика. Так покупайте ее сами, богачи!» Мы ушли подавленные. Торелли не мог успокоиться и всю дорогу от дома время от времени плакал, а синагогальный служка ковылял рядом и говорил: «Я уже не узнаю людей, месье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу. Клянусь матерью». Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил, только по утрам вылезал через окно в сад. Просверняк держался однозапорье, и потому там никогда никого не было. Изредка появлялся только сам Просверняк, но, увидев меня, тотчас поворачивался и уходил, причем даже спина его выражала негодование. После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с Просверняком, да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось тягчайшим оскорблением —